Затем после осуществления безмятежности необходимо развивать прозрение. При этом нужно думать. Все слова Будд были хорошо сказаны. Они проясняют высшую реальность прямо или опосредованно, а также сводятся к высшей реальности. Если узнают высшую реальность, тогда освобождаются ото всех сетей воззрений. Так же, как тьма рассеивается в результате появления света. Только лишь благодаря безмятежности изначальное знание не становится чистым. А также и тьма завес не рассеивается. Но если посредством мудрости медитируют на высшей реальности, тогда изначальное знание становится совершенно чистым. Благодаря именно этой мудрости высшая реальность постигается, а благодаря именно этой мудрости и благодаря именно этой мудрости завесы полностью удаляются. Именно поэтому нужно думать, пребывая в безмятежности, я должен отыскивать высшую реальность посредством мудрости. Нельзя удовлетворяться только лишь безмятежностью. Что же такое высшая реальность? Это пустотность самости всех вещей и индивидуумов с абсолютной точки зрения. Это то, что постигается только благодаря совершенству мудрости. Как сказано в сутре «Разъяснение замысла»: «О Бхагаван! Благодаря какому совершенству Бодхисаттва воспринимает несуществование присущей природы Дхарм? У Авалокитешвара это происходит благодаря совершенству мудрости. Поэтому, пребывая в безмятежности, необходимо развивать мудрость». В этой связи йогин должен анализировать следующим образом. Отдельно от совокупностей элементов и источников восприятия индивидуум не наблюдается. Но индивидуум также не является имеющим присущую природу совокупностей и так далее. Ведь совокупности и прочее являются непостоянными и множественными вещами, тогда как индивидуум представляется другим как постоянная единичная вещь. Индивидуальность, которую невозможно описать в рамках себя и другого, не может существовать как реальная вещь, поскольку реальная вещь не имеет другого аспекта существования. Поэтому так называемое в миру «я» и «моё» должно быть рассмотрено как исключительно ошибочное. Необходимо медитировать на том, что дхармы не имеют самости. Если коротко, то так называемые дхармы – это 5 совокупностей, 12 источников восприятия и 18 элементов. Среди них материальные формы совокупностей, источников восприятия и элементов с абсолютной точки зрения не существуют отдельно от аспектов ума. Ведь если разделить их на атомы и попробовать различать присущую природу частей этих атомов, таковая не будет определенно воспринята. Но в силу безначальной привязанности к нереальным материальным формам и так далее, они проявляются для наивных людей, как если бы эти умственные материальные формы и так далее были отдельными и внешними, так же, как во сне проявляются наблюдаемые объекты материальной формы и так далее. Однако, с абсолютной точки зрения, эти материальные формы и прочее должны рассматриваться как несуществующие отдельно от аспектов ума. Таким образом, думая, что эти три мира являются только лишь умом, а также постигая, что все мыслимые дхармы есть лишь ум, различают природу ума и природу всех дхарм. Так анализируют. С абсолютной точки зрения ум тоже не может быть истинным, истинно реальным. Ведь если ум, воспринимающий обманчивые аспекты материальной формы и так далее, сам проявляется в тех же различных аспектах, тогда как он может быть истинно реальным? Как материальная форма и прочее является обманчивой, так же и ум обманчив, если он не существует отдельно от них. как материальные формы и прочее являются различными аспектами и поэтому не имеют природы единичного или множественного, так и ум, не отделяющийся от них, не имеет природы единичного или множественного. Таким образом, ум подобен природе иллюзии и так далее. Если при этом анализирует, что так же, как и ум, все дхармы похожи по своей природе на иллюзии и прочее. И когда исследует природу ума посредством мудрости, то с абсолютной точки зрения ум не наблюдается ни как внутренний, ни как внешний, ни как не тот и не другой. Не наблюдаются они и как возникающие в будущем, в прошлом или в настоящем. Когда ум появляется, он ниоткуда не приходит. Когда ум прекращается, он никуда не уходит. Ум не воспринимаем, не описуем и не имеет формы. И если спрашивают, какая природа у того, что невоспринимаемо, неописуемо и не имеет формы, то в сутре драгоценной груды сказано: «О Кашьяпа, если ищут ум, то не находят. То, что не обнаруживается, не наблюдается. То, что не наблюдается, не возникает ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем». Если так анализируют, то начало, конец и середина ума не видят как реальные. И поскольку понимают, что и все дхармы не имеют середины или крайностей, а также понимают, что ум не имеет середины или крайностей, то не наблюдают никакой природы ума. Постигают, что концептуальное мышление ума также пусто. И, постигая это, не видят как реальную природу материальной формы и так далее, а также природу, установленную как умственный аспект. И поскольку благодаря мудрости природу всех дхарм не видит как реальную, материальная форма не считается постоянной или непостоянной, пустой или непустой, загрязненной или незагрязненной, возникающей или невозникающей, существующей или несуществующей, и также как не рассматривают материальную форму и прочее, как постоянное и так далее, не рассматривают таковыми ощущения, восприятия, формирующие факторы и сознание. Если не установлен держатель свойств, и, следовательно, не устанавливаются различные свойства, как же они тогда могут мыслиться? Таким образом, происходит анализ посредством мудрости. И когда йогин не воспринимает непосредственно природу какой-либо вещи, как абсолютную, тогда он входит в сосредоточение без мыслей. Также он постигает отсутствие природы, присущей природы всех вещей. Тот, кто практикует лишь устранение умственного вовлечения, но не медитирует, производя аналитическое развлечение природы вещей посредством мудрости, тот никогда не избавится от концептуального мышления и не постигнет отсутствие присущей природы, поскольку у него отсутствует свет мудрости. Как было сказано Бхагаваном, если из аналитического развлечения реальности возникает огонь знания реальности, как есть, то он сжигает дрова концепций, подобно огню, получаемого от трения палочек. А также в сутре «Облаков драгоценности» говорится: «Тот, кто таким образом узнает ошибки, осуществляет йогу медитации на пустотность, чтобы освободиться ото всех умственных конструкций. Пребывая в интенсивной медитации на пустотность, на что бы ум не проецировался и к чему бы не радовался, когда ищет природу всего этого, то постигают ее как пустотную, и если анализируют сам ум, то постигают, что и он пуст. И даже ум, которым постигают, когда ищут присущую мысль, постигается как пустой. Постигая таким образом, входит в йогу отсутствия признаков». Здесь излагается, что предыдущее концептуальное мышление позволяет войти в отсутствие признаков. Это очень ясное описание того, что не может быть вхождение в неконцептуальное мышление в результате только лишь отбрасывания умственного вовлечения без исследования природы вещей посредством мудрости. Таким образом, дхьяна осуществляется посредством мудрости в результате аналитического развлечения реальной природы таких вещей, как материальная форма и так далее. Но дхьяну не осуществляют, пребывая в материальной форме и прочем, пока находятся в обычном мире или каком-то другом, поскольку материальную форму и прочее не наблюдают. Это называется дхьяной без пребывания. В результате аналитического развлечения природы всех вещей посредством мудрости, поскольку дхьяна осуществляется без наблюдаемого объекта, она называется дхьяной высшей мудрости. Как это излагается в сутре небесной сокровищницы, в сутре драгоценной короны Ратна-чуда и других сутрах. Таким образом, тот, кто вступил в высшую реальность отсутствия самости индивидуума и дхарм, свободен от анализа и концептуального мышления, поскольку больше нет рассматриваемого и анализируемого, естественно, входя в непрерывную и невыразимую направленность внимания, необходимо без внутренних колебаний находиться в очень ясной медитации высшей реальности. В результате пребывания в этом поток ума больше не должен быть рассеянным. Когда ум в силу внешних обстоятельств отвлекается на желания и прочего, то, почувствовав отвлечение, его быстро успокаивают благодаря медитации на неприятном и так далее. А затем он должен немедленно снова войти в таковость. Когда же ум видит неприятное, необходимо развивать радость посредством видения достоинств сосредоточения. Отсутствие радости необходимо успокаивать посредством видения ошибки отвлечения рассеянности. Как только видят, что ум вял, или же есть признаки вялости, поскольку его движение неотчетливо, ум угнетен ленью и сонливостью, тогда, очень быстро, успокоив вялость, обратив внимание на объект великой радости, необходимо снова очень прочно закрепиться на наблюдаемом объекте высшей реальности. И если видят, что ум приходит в возбуждение от воспоминания чего-то смешного и веселого, или же опасаются этого, тогда обращают внимание на такие отрезвляющие темы, как непостоянство, и успокаивают рассеянность. А затем необходимо приложить усилия, чтобы ум без внутренних колебаний вошел в высшую реальность. И когда входит в равновесие, освободившись от возбужденности и вялости, а ум естественным образом входит в высшую реальность, тогда, ослабив усилия, пребывает в невозмутимости. Если усилие осуществляется, когда ум входит в равновесие, тогда ум становится рассеянным. Если же усилие не прикладывается, когда ум становится вялым, тогда без прозрения из-за сильной вялости ум становится подобным слепцу. Поэтому, если становятся вялыми, необходимо прикладывать усилия. Если же пребывают в равновесии, усилия не нужны. Когда в результате практики прозрения мудрость становится достаточно острой, тогда, если безмятежность слаба, ум становится неустойчивым, подобно пламени масляного светильника на ветру. По этой причине нет ясного видения высшей реальности. Именно поэтому в данный момент нужно развивать безмятежность. Но когда безмятежность становится достаточно устойчивой, тогда нужно снова развивать мудрость. Когда же равным образом входят оба состояния безмятежности и прозрения, необходимо без внутренних колебаний пребывать в теле и в уме, пока не появится болезненное ощущение. Если же болезненные ощущения появляются в теле и так далее, тогда нужно думать обо всем мире как о подобном иллюзии, миражу, сновидениям, отражением Луны в воде и галлюцинациям. И вместе с этим думают, поскольку эти существа не понимают воззрения глубоких учений и полностью погрязли в самсаре, я должен сделать так, чтобы они поняли истинную реальность. Таким образом, великое сострадание актуализирует просветленный настрой. Затем, покоясь так, необходимо войти в сосредоточение отсутствия проявлений всех дхарм. Если же ум становится унылым, необходимо покоиться в том же. И поскольку это путь вхождения в союз безмятежности и прозрения, то здесь имеются такие наблюдаемые объекты, как концептуальные и неконцептуальные ментальные образы. Таким образом, йогин должен находиться в этой медитации высшей реальности в течение 1 часа, половины стражи, 1 стражи или пока есть желание. Это и есть дхьяна полного анализа высшего объекта. Это объясняется в сутре сошествия на ланку. Затем, по желанию выйдя из сосредоточения, не нарушая позы лотоса, думают. Хотя, с абсолютной точки зрения, все дхармы не имеют присущей природы, с относительной точки зрения, они установлены. Если это не так, тогда как может быть установлена связь действия с результатом и так далее? Бхагаванам было сказано, вещь, рождающаяся относительно, абсолютно не имеет присущей природы. Однако ум наивных существ извращен в силу приписывания существования и прочего тем вещам, которые не имеют присущей природы, поэтому они так долго вращаются в сансаре. Так пусть же я завершу непревзойденные накопления заслуг и изначального знания, а затем, достигнув уровня всеведущего, сделаю так, чтобы они, существа, поняли истинную реальность. Затем, выйдя из позы лотоса и поклонившись всем Буддам, Бодхисаттвам, находящимся в 10 направлениях, сделав им подношение и восхваляя их, осуществляют великое благопожелание благородного благого деяния и так далее. Далее. Имея сердцевину пустоты и великого сострадания, необходимо прилагать усилия в осуществлении всех накоплений заслуг и мудрости, начиная с щедрости. Если так, то данная дхьяна есть полное осуществление пустотности, наделенной наивысшим аспектом, как сказано в сутре Короны, облачившись в броню, любящей доброты, пребывая в состоянии великого сострадания, выполняет дхьяна полного осуществления пустотности, наделенной наивысшими аспектами. Если задается вопрос, что это за пустотность, наделенная наивысшими аспектами, отвечают, что это не отдельность от щедрости, не отдельность от дисциплины, не отдельность от терпения, не отдельность от усердия, не отдельность от дхьяны, не отдельность от мудрости и не отдельность от метода. Для бодхисаттвы метод достижения изобилия, полного созревания всех живых существ, поля, тела, большой свиты и так далее, должен определенно опираться на такие добродетели, как щедрость и так далее. Если же нет, тогда каким образом описываемые как изобилие полей Будды и так далее приходит к созреванию? Что же касается всеведущего, изначального знания, которое наделено наивысшими аспектами, то оно становится совершенным посредством щедрости и прочих совершенств. Как было сказано Бхагаваном, всеведущее изначальное знание достигает своего предела посредством метода. Именно поэтому бодхисаттва должен опираться на такие методы, как щедрость и так далее, а не только на пустотность. Кроме того, в сутре пространного собрания всех учений было сказано: «О Майтрея, подлинное осуществление бодхисаттвами шести совершенств происходит ради совершенного просветления. Однако, глупые люди так говорят об этом. Бодхисаттва должен упражняться только в совершенстве мудрости. И какой же толк от остальных совершенств? Таким образом, они считают другие совершенства неполноценными. Думаешь ли и ты так? Непобедимый. Доставало ли мудростью правителю Каши Варанаси, который ради голубя отдал свою плоть ястребу?» «О, Бхагаван, конечно нет», — отвечал Майтрея. Тогда Бхагаван спросил: «Был ли какой-то вред от тех корней добродетели, связанных с шестью совершенствами, которые он накапливал, занимаясь деятельностью бодхисаттвы?» «О, победоносный, конечно нет», — отвечал Майтрея. Тогда Бхагаван сказал так: «Если бы непобедимый в течение 60 кальп истинно практиковал совершенство щедрости, в течение 60 кальп совершенство дисциплины, в течение 60 кальп совершенство терпения, в течение 60 кальп совершенство усердия, в течение 60 кальп совершенство дхьяны, а также в течение 60 кальп совершенство мудрости, то и тогда глупые люди говорили бы, что просветление достигается только единственным способом – посредством пустотности. Их поведение в таком случае не является совершенно чистым».